Заключение. Словечко, в котором звучит слово «ключ». Я вроде бы нашел его, но вновь потерял. И подхожу к дому, не зная, пустят ли меня в него, найду ли там детский уют или разор, ибо не знаю, теперь я или прежде, вернулся ли я с праздника, что даровал мне парк, или с какого-то иного, на которое не щедра моя жизнь. Темные окна нашего жилья. Я робею войти. Только представляю себе, как с прощальным хлопком закроется дверь тесного лифта, и я вознесусь на самый верх, в темноте площадки нащупаю дверной звонок, и кто знает, каким пением он во мне отзовется. А может, и вовсе промолчит угрюмо и безнадежно. А может, захлопочут в моем жилье родные души, отомкнут мне дверь, и окажусь я вновь у себя. Узнают ли меня родные души? Примут ли как чужака или заколют тельца, и мы воссядем все вместе за просторный стол среди родных предметов, и будет нам сиять роскошный замок люстры с тремя рядами множащих свет хрусталиков один на другим. Да и каковы будут они сами, замершими ли, словно восковые куклы в подобии жизни? Примут и простят ли они меня? Согреют ли лаской? Прогонят ли обратно в мою бесприютную ночь? Я войду в покинутое пространство детства и тотчас пойму все. Меня может обмануть глаз, но не обманут запахи. Я распознаю запах жилья и отличу мертвое от живущего. По переплетению их тропок я узнаю родное и живое. От запаха мертвого я сам отвернусь и уйду. Мне не нужно прошлого, которое умерло. Мне нужно то, что в слиянии с жизнью вечной. Так я стою возле своего прежнего дома, который все больше врастает в темноту, и не знаю, войти в него или остаться возле, ожидая рассвета, или повернуться к нему спиной и отойти к иным пространствам и временам. И вот вдруг загораются окна моего прежнего жилья. Они летят во мраке, ибо уже ушли во тьму и сам дом, и все, что вокруг, и сам я весь в темноте ночи. И три воздетые ввысь окна, как проблеск моего сознания среди темноты мира. Тени за занавеской. Там живут свои или чужие. И я все стою у порога, думая, войти или там, где я есть, остаться. Январь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.